Глава 6. «Весь мир к ногам твоим». Григорий Орлов. 1760-1761 года. «В столице все сошли с ума?» — удивлялась Екатерина, которую начало раздражать постоянное хихиканье и перешептывание фрейлин и служанок. Пока помешательство касалось только придворных дам, она относилась к этому спокойно. Но когда такая же болезнь охватила и мужскую часть двора, причем и малого, и императорского, великая княжна наконец-то стала прислушиваться. Прежде всего, для удовлетворения собственного женского любопытства. Потом из-за нескончаемой скуки, в которую впала после высылки Понятовского, дикого чувства голода по приятному близкому общению, которого оказалась лишена так надолго. Она не винила императрицу за жестокость. Не обвиняла и Петра Федоровича. Произошедшим она находила только свои просчеты. Заигралась. Увлеклась. Потеряла голову от страсти. Вот и расплата. Все кавалеры, что увивались за нею, казались тусклыми и неумными. В обхождении не было того шика, элегантности, которыми обладал Понятовский. А потому одинокая постель не грела. Пусть и скандальные, но живые и поныне отношения супруга и фаворитки вызывали зависть и слезы. Мир сузился до нескольких комнат в покоях и сосредоточился на маленьких записках, тайных, редких и печальных, которые она писала Понятовскому, а он ей. Оба грустили, оба надеялись на скорую встречу, только Екатерина в нее уже не верила. А главным действующим лицом всех разговоров в многочисленных гостиных и кулуарах был некто Григорий Орлов, гвардеец Измайловского полка. Получить хитростью сведения о нем, выведывая незатейливыми вопросами издалека у фрейлин, не получалось. Дамы, едва разговор заходил о гвардейце, начинали глупо закатывать глаза, еще глупее давить смех и расплываться в дурацких улыбках. Пришлось обратиться к другу Левушке, который не мог чего-то не знать. Нарышкин сразу понял идущие издалека вопросы и замаскированное любопытство великой княжны. Присел с разрешения Екатерины рядом. Разговор предстоял долгий. И начал вещать. «Как ваше высочество помнит, наши доблестные войска под начальством генерала-аншефа Фермера победили 14 августа в Царндорфском сражении. Интересующая ваше высочество персона — гвардеец Орлов, герой этого сражения». Екатерина, приготовившаяся слушать долго занимательный рассказ, облокотилась на спинку диванчика и во все глаза смотрела на Левушку. Его внезапное молчание, когда, по мнению женщины, он сказал все несущественное и вот-вот должен был приступить к самому важному, и вдруг замолчал, поразило Екатерину. Она не скрыла удивления, в возмущении взмахнула ручкой. «Как это все? Почему вы молчите, Лев Александрович?» «Но вы спросили меня, кто такой Григорий Орлов, откуда он взялся?» «Я вам ответил». Притворился непонимающим Нарышкин, любуясь, как с Екатерины слетает напускное равнодушие. Загораются глаза, как у обычной женщины, что готова часами слушать о предмете своих чаяний. На губах придворного заиграла лукавая улыбка. «Вы бессовестный», — поняла хитрость друга Екатерина и, осознав, в какую смешную ситуацию попала, рассмеялась, чтобы скрыть смущение и разрядить обстановку. «Ну же, Левушка, вы всегда были мне другом. Зачем же сейчас вы испытываете мое терпение?» «Да, я интересуюсь этим мужчиной. Но мой интерес понятен, о нем говорят все. Здесь нет ничего странного». Последнюю фразу Екатерина проговорила, потупив взгляд. «Именно как друг я и хочу уберечь ваше высочество от увлечения этим гвардейцем. Им больны все женщины столицы». С ноткой зависти вздохнул Нарышкин. «А, он действительно так хорош и достоин того, что ему увлечены дамы?» — тихо спросила Екатерина. «Увы, хорош и красив. Слишком небрежно рекомендуют его». «Ой-ля-ля!» — улыбнулась и рассмеялась весело Екатерина. «Расскажите мне, он из крестьян? Почему его до сих пор не представили ко двору, если он герой?» Нет, дворянин. Сын новгородского генерала-губернатора Григория Ивановича Орлова. Но чин у Григория Григорьевича поручик измайловского полка. Потому и не представлен ко двору. Обычный дворянин. Левушка, я сейчас на вас рассержусь. С вас слова не вытянешь. Ваше Высочество, поверьте вашему преданному другу, мне, и простите за слова, что я вам сейчас скажу. Да говорите же, Лев Александрович. Екатерина уже не скрывала нетерпения и страшно злилась на Нарышкина, ставшего внезапно таким щепетильным и непрытким, весьма не вовремя. Совсем не похоже на расторопного Левушку. Что бы это могло значить? Хотя, какая разница? Пусть только быстрее расскажет, что ему известно об этом легендарном Орлове. «Он совершенно не кавалер», — начал осторожно Нарышкин, всматриваясь в великую княгиню и следя за ее реакцией. «Почти не говорит по-французски, груб и не знает правил политесса. Ему никогда не достичь того уровня элегантности и лоска. Он ничем не напомнит вам графа Понятовского. Вы не найдете в нем и черты верного вам графа Салтыкова». При упоминании первой любви Екатерина поморщилась и фыркнула. «Он не такой, к чему вы привыкли. Знакомство с ним будет для вас истинным расстройством и огорчением. Вряд ли вы с вашим умом и начитанностью найдете, о чем говорить с сим кавалером. Зачем вам это недоразумение? Это всеобщее помешательство, ваше высочество», — быстро выпалил Нарышкин. «Вы... Я позволил высказаться искренне, без утайки, как ваш верный друг», — заверил великую княгиню Левушка, выдержав пристальный взгляд Екатерины. «Он совсем-совсем не говорит по-французски?» Обреченно, ибо предупреждение Левушки разрушило ее мечты, спросила Екатерина. «Он говорит по-русски, в основном... слова, которые употребляют в кабаке, а не в обществе дамы. Тем более такого высокого положения, как ваше». «Но вы же сказали, что он герой». «Да, он настоящий герой. Но герой не со шпагой, не кавалер. Он больше мужлан. Он солдафон». «Он достаточно, Лев Александрович», — перебила Екатерина Нарышкина. «Спасибо. Вы помогли мне не заболеть этим человеком и сохранить равновесие в своей душе. Вы правы. Зачем мне интересоваться тем, кого невозможно представить в приличном обществе, с кем не о чем говорить и обсудить даже простые вопросы?» «А как же жаль!» — грустно улыбнулась великая княжна, не скрывая разочарования. «Рад вам служить, ваше высочество».